В 22:30 на трехстороннем перекрестке юго-восточного Курасики неожиданно появилось 5 грузовиков. Городские фонари осветили на них синий текст на белом фоне. Доставка внезапной атаки. Парикмахерский сервис. И рисунок орущего мужчины со стрижкой ежиком. Передние 2 грузовика двинулись первыми. Они повернули на больничную стоянку справа от перекрестка, развернулись и остановились. Остальные 3 остались на дороге и неожиданно затормозили у левого бордюра. В следующий миг из всех 5 грузовиков вышли люди, одетые в черно-белые защитные униформы. Покинув 3-й автомобиль на дороге, парень по имени Саяма осмотрелся. В уличных фонарях и зданиях горел свет. Электричество поступало. «Слушайте все! Для того, чтобы не повредить концептуальное пространство, его расширение остановилось, прежде чем добралось до транспортной сети. К тому же, чтобы мы имели внутри электричество, филиалы УК Такаяма и Зума подали напряжение со всех имеющихся у них генераторов. Это концептуальное пространство – практически покинутая версия Лоугира. Не забывайте об этом!» «Тестамент!» – ответили остальные. «Обнаружить врага!» – вскрикнул Саяма до того, как они успели закончить слово. Кузов одного из грузовиков на больничной стоянке поднялся и показался на глаза контейнер формы шатра с наклонной крышей из пуленепробиваемого материала. Его механически опустили на землю и установили на востоке. На низкой крыше находилась обзорная платформа, откуда выглядывала Оки с биноклем. Она складывала пальцы рядом с биноклем, словно что-то подсчитывая. «Нашла! 5 больших рядом с дорогой на юг отсюда. 2 по другую сторону от святилища Ати. И 2 движутся от святилища в сторону территории станции Курасики. Вот так более-менее обстоят дела». «Спасибо за объяснение, которое убило все напряжение». Саяма наблюдал, как на больничную стоянку опустили 2-й шатер, служивший медпунктом. «Медицинские грузовики продолжат путь по дороге к территории святилища Ати. Они будут функционировать в качестве баррикад против богов войны. Они могут летать, поэтому 1-й грузовик должен рвануть вперед, а 2-й перевернуться на бок после того, как увидит их реакцию». Он глянул налево, где между трассой и железной дорогой к Мидзусиме стояло здание. «Оки-сенсей, вы видите замаскированный поезд, прибывающий после нас?» «Вот и он!» — закричала Казами с крыши прицепа одного из грузовиков на дороге. Доказательство ее слов вскоре объявилось. По путям, видневшимся между северными домами и рисовыми полями слева, промчались темные очертания. Со скрипом железной дороги безлюдный дистанционно управляемый поезд протащил за собой громадный вес со скоростью около 60 км в час. За синим локомотивом следовали 10 крытых грузовых вагонов. «Сойдет ли он в качестве приманки?» — пробормотала Синдзи, которая взирала на север, сидя в фургоне 3-го грузовика. «Они не смогут так просто его пропустить. Если это предоставит нам шанс, оно того стоит. Поднимайтесь, 1-й и 3-й боги войны!» «Тестамент!» — ответил голос. Одновременно с тем начал наклоняться фургон, на котором сидела Синдзи. Со звуками моторов громадные контейнеры на 1-м и 3-м грузовиках стали вертикально. Крышки контейнеров автоматически раскрылись и упали вниз. В результате показалось 2 бело-черных бога войны. Их маркировала эмблема УКАТ. А один из ближайших членов отряда, глядя на них, стиснул кулаки и тихо произнес: «Прошу, вылезайте! А в этом концепте вы, по идее, сможете даже летать!» На слова мужчины Саяма внутренне кивнул. «Сможет ли Лоугир идти в ногу с множеством различных народов и стать от этого лучше?» 2 бога войны почти одновременно сделали свой 1-й шаг. Послышались радостные возгласы, и гиганты подняли руки, чтобы потянуться к оружию в контейнерах позади них. Там содержался меч и пистолет-пулемет против богов войны. «Славно!» – промычал Саяма, наблюдая, как они берут оружие. И в то же время со 2-го грузовика на улице встала гигантская фигура, не поднимая контейнер. Это был Сусахито Возрожденный. Черный бог войны опустил одну ногу с кузова и с легкостью встал на обе ноги. Его движения выглядели настолько естественными, что наблюдавшие за богами войны неосознанно сглотнули. Сусахито Возрожденный основывался на боге войны третьего гира и значительно превосходил модели Укат, использующие свою передовую технологию. Саями казалось, что этот пробел им еще понадобится заполнить. Остальные наблюдали, как Сусахито Возрожденный проверил свое снаряжение ближнего боя и, сохраняя серьезные лица, вздохнули. Они увидели, к чему им стремиться. Саяма был удовлетворен силой в их взглядах и поэтому произнес: «Третье подразделение остается на защиту этого места. Первое и второе продвигается дальше. Первое атакует станцию Курасики. Второе последует за ними, но не забудьте по дороге сбрасывать бойцов». Раздавая инструкции, он побежал вперед, и Синдзи засеменила рядом с ним. Второй грузовик выпустил выхлоп, тронувшись с места. Добравшись до него, Саяма и Синдзи ухватились за край кузова и потянули себя внутрь. Первый грузовик опустил свой поднятый кузов и двинулся вперед. За ним последовал второй, а третий сбросил загруженное снаряжение и начал опускать кузов. Среди повсеместного движения из боковой дороги кто-то появился. Это была беловолосая горничная. «Эсэф-кун?» Эсэф слегка приподняла юбку, побежала вместе с остальными и поклонилась. «Тесс, по счастливому стечению обстоятельств я успела вовремя. У меня есть для вас предупреждение, перед тем, как вы пробежите следующие 100 метров», сказала она, повернувшись к Саями. «Я засекла могущественные показания философского камня с региона станции Курасики. Я полагаю, что это некое концептуальное оружие. Нечто движется в нашу сторону. Время до столкновения...» В следующий миг в поднятый контейнер грузовика третьего подразделения нечто влетело. У всех, кто наблюдал за происходящим, заложило уши. Белый грузовой контейнер третьего подразделения был все еще слегка приподнят, когда нечто вломилось через его центр. В то же мгновение над всем нависла тишина, и даже движение, казалось, замедлилось. Отверстие в центре грузового контейнера, который перевозил бога войны, обтрепалось подобно расплавленному пластику и увеличилось в противоположную сторону. Однако оно остановилось около 2 метров внутрь. Вокруг дыры моментально поднялось мерцание тепла. Звук наконец-то прибыл, но он оказался не ревом или грохотом. Это была дрожь. Он пронзил каждого слушателя насквозь, встряхнув окружающие строения, и вмиг разбил несколько окон. Вибрация воздуха образовала гонимый ветром туман. Тем временем фургон грузовика третьего подразделения от столкновения запустило в воздух. Основание кузова разгромило, и громадная металлическая панель, утратившая поддержку, почти прогнулась от удара назад. Она отлетела практически прямо над остальной частью грузовика. Гигантская металлическая панель вознеслась в воздух более чем на 10 метров. Под ней основание прицепа потянуло заднюю часть грузовика, тянущего его вверх. После чего металлическая панель, сориентированная вертикально, рухнула на обездвиженный автомобиль вниз. От столкновения его рассекло. Поддон, который вонзился в землю подобно стене, с острым и чистым звуком оставил грузовик разрубленным на 2 части. А воздух наполнился шумом ветра, и следующие 2 грузовика тронулись с места. К их шуму присоединился отдаленный голос СФ. «Надвигается 2-й выстрел. Он, правда, направлен в другом направлении». Он прибыл в ту же секунду. Пока они двигались дальше, слева от них донесся звук. Все обернулись в ту сторону, где находился север. Там проходили железнодорожные пути, по которым двигался замаскированный поезд, но какая-то сила с легкостью пробуравила его насквозь. Они не видели пулю, но могли ее услышать. Сначала до них донеслось множество тихих металлических лязгов. Они начались с самого начала локомотива и закончились в самом конце последнего вагона. Пока что все звучало так, будто ничего и не произошло. Все разом затаили дыхание, и в следующий миг оно прибыло. Оно являло собой разрушение и гораздо больший шум. Следуя первым звукам, все на железнодорожном пути раскололось и взлетело в воздух. Содержимое вагонов швырнуло вверх и рассыпало, как обрывки бумаги. С металлическим треском оставшиеся части шасси беспорядочно подняло над землей и погнуло. Все услышали взрыв, звучащий, как бушующие волны. Следом сама железная дорога взорвалась. Подобно обратному водопаду, грязь и две металлические рельсы подкинуло вверх, а поезд бросил себя в пустое пространство. 11 вагонов покатились, вонзились и скользнули в пустые дома и рисовые поля. Повсюду рассеялся грохот разрушения. И пока все затаили дыхание, ветер донес один голос. Этот женский голос принадлежал Казами. «Я знаю, что это! Я только что слышала крики от станции Куросики!» Она встала и глянула на остальных. Единственным звуком выпущенного снаряда был сверхзвуковой хлопок. Раз они смогли так быстро выстрелить на дорогу и железнодорожные пути по двум разным целям, это не какая-то громадная пушка, но она все равно стреляет на ультравысокой скорости. А еще крики, которые я слышала, были женскими. Она кивнула. «Против нас автоматические куклы!»